Вы уж скажете, жена уехала, решил с горя сыграть с друзьями в карты. Засиделись, знаете, то да сё. Да и как откажешься, когда нальют? Ну, напился это уже слишком. Сутки назад Бинго не посмел бы сделать такое предположение. Но теперь, увидев, что Перкис свой, несовершенный человек, он решился. В конце концов, они оба спасут друг друга. Рози поверит такому авторитету. Он начал складывать фразу, но хозяин его перебил. А вообще-то вы правы. Скажем лучше, надрался. Но как это не назвать, дело мое плохо. Служанка сообщила, что жена звонила мне 5 раз. 10:30, в 11:15, ровно в полночь, 2 часа ночи и, наконец, 4:20. Боюсь, вас до утра не было. Да, мистер Литл. Если бы Бинго не сидел, он бы свалился на пол. Вот и все, конец. Теперь не убедишь жену, что он всю ночь работал с Перкисом. От горя он вскрикнул, а хозяин взмыл к потолку, сбивая головой штукатурку. Поэтому, продолжал он, приземлившись, я был бы вам очень обязан, если бы вы убедили миссис Перкис, что мы засиделись допоздна, а потом я ночевал у вас в кабинете. Бинго втянул воздух. Босс не был красив, но сейчас казался прекрасным, словно Тадж-Махал при лунном свете. Однако чувства их редактор не выдал. Что-то нашептывало ему, что пришел его звездный час. Он нахмурился и поджал губы. «Правильно ли я понял, вы просите меня солгать?» «Это не ложь, это милость!» Чтобы заговорить, губы пришлось разжать. Но лоб ему-то что? «Не уверен, — холодно ответил Бинго. Вчера я, помнится, просил вас о милости, а вы резко отказали». «Какая тут резкость, мистер Литл? Какая резкость? Такая!» «Может быть, но я подумал, я решил... В общем, я решил увеличить ваше жалование на 10 фунтов. На 50. На 50. Ну, на 40. А не на 30? Нет. Хорошо. Хорошо? Да». Тут зазвонил телефон. «А, — сказал Бинго, — опять жена. Я слушаю. Бинго, здравствуй, кроличек. Что с тобой случилось? Какой-то писк, треск? Я пошла к миссис Перкис. А что с ней? Она страдает. Перкис где-то был всю ночь». Бинго мило засмеялся. «Был в твоем доме со мной. Что? То. Мы заговорились, и он у меня остался. Спал в кабинете». Рози ответила не сразу. «А как же этот снимок?» «Какой еще снимок?» «А, в газете? Да, я немного похож. Вообще-то я слышал о двойниках, но никогда их не видел. В книгах другое дело, скажем, у Филлипса Оппенхейма. Один англичанин, как две капли воды, похож на одного немца. Получилась целая заварушка. А тут я же был с Перкисом. Хочешь, я его позову? Перкис, это вас». И он передал трубку.